Глава 21. Начинайте с конца. Как начать сложный разговор? Мне предстоял сложный разговор. Мы с Шерри работали вместе уже много лет. Я знал, она ожидает, что я найму ее как наставника лидерской программы для руководителей одного из моих клиентов, компании Ганта, работающей в сфере высоких технологий. К сожалению, я не считал, что Шерри справится с этим делом или с проведением такой программы в принципе. Более того, мне не очень нравились ее результаты в последнее время, хотя я не обсуждал с ней этого. Это была моя первая ошибка. Я должен был высказать свое мнение раньше. Почему я этого не сделал? Хотелось бы сказать, что Шерри мне нравится, и я боялся задеть ее чувства, или я надеялся, что ситуация исправится без моего вмешательства. Это все, конечно, правда, но есть еще кое-что. В глубине души я очень боялся неловкого момента. Того самого, когда вы сказали что-то неприятное, а собеседник еще не успел ответить. Иными словами, я откладывал разговор с Шерри, боясь, как буду чувствовать себя, давая негативную обратную связь. Мне станет неудобно, я сам себе покажусь нелепым и, возможно, нерациональным. Но тянуть дальше было нельзя. Я ждал так долго, что разговор обещал стать еще более неудобным. А если Шерри услышит отказ без предупреждения, я покажусь еще менее рассудительным. Коэффициент неловкости зашкаливал. В тот день, когда Шерри зашла в мой кабинет, я очень нервничал. Мы обменялись любезностями, и я начал. Я сказал, что знаю о ее желании вести программу для Ганта. Я упомянул о сложностях и проблемах на таких мероприятиях и о Ганта в целом. Я высказал свою озабоченность ее последними результатами. Она задавала вопросы, я отвечал и приводил примеры. Мне так хорошо удавалось избегать неловкого момента, что прошло уже полчаса, а я так и не сказал Шерри, нанимаю я ее или нет. Мои слова можно было воспринять как угодно. Я не сказал ничего определенного. Наконец, Шерри сделала это за меня. «Ты пытаешься мне сказать, что не хочешь, чтобы я вела эту программу?» — прямо спросила она. В тот момент, когда я осознал это, я понял, что так ведут себя очень многие руководители. Однажды старший вице-президент компании пытался донести до подчиненных решение о закрытии подразделения. Он стоял посреди кабинета и излагал свои мысли так туманно и медленно, что сотрудники начали обсуждать малозначительные детали еще до того, как поняли, к чему он клонит. В другом случае CEO проводила совещание с руководителями отделов, желая сообщить, что вскоре в компании будет введена новая должность, и они будут напрямую подчиняться человеку, который ее займет. Сотрудники быстро потеряли нить разговора, поскольку первые 20 минут CEO потратила на объяснение решения, о котором даже не сказала. Один из участников совещания позже признался мне. Я пытался понять, к чему она клонит, но тщетно. Рациональная причина, по которой мы пытаемся обосновать трудное решение до его объявления, проста. Мы стремимся убедить других, что оно продуманное, взвешенное и неизбежное. Однако, поскольку собеседники не знают, что это за решение, для них обоснования пока не имеют смысла. Парадокс в том, что наше желание четко донести свою мысль как раз и встает препятствием на пути понимания. Эмоциональная причина наших долгих объяснений в том, что мы прокрастинируем. Оттягиваем тот самый неловкий момент. Увы, это непродуктивно и только усугубляет дискомфорт всех участников разговора. Решение простое и прямолинейное. Начинать с конца. Что мне стоило бы сказать Шерри? «Спасибо, что пришла, Шерри. Я не вижу тебя руководителем программы для Ганта, и мне хотелось бы, чтобы ты поняла, почему». Старший вице-президент должен был начать со слов «Я принял решение о закрытии подразделения». А CEO стоило бы открыть совещание с руководителями отделов фразой «Я ввожу новую должность старшего вице-президента, он будет напрямую подчиняться мне и руководить этим направлением бизнеса». После этого люди с интересом выслушали бы остальную информацию или могли бы сразу выразить свое согласие либо обозначить вопросы для обсуждения. Вот что я понял. Как правило, я переоцениваю, насколько сложно собеседнику выслушать то, что я хочу ему сказать. Люди проявляют чудеса психологической гибкости. Обычно мне более некомфортно сообщить о том или ином решении, чем моему собеседнику его принять. В следующий раз, когда вам придется инициировать пугающий вас разговор, начните с той части, которой вы боитесь. Изложите суть в первом же предложении. Пусть тот самый неловкий момент пройдет быстро. Немногие осознанно идут на этот шаг, потому что он требует эмоциональной смелости, по крайней мере, в первый раз. Но чем чаще вы так поступаете, тем естественнее выходит. Проявлять честность и открытость не значит быть жестоким. Как раз наоборот, в этом и выражается истинная забота. Вы честны и достойны доверия. Как ни парадоксально, часто это даже укрепляет отношения с окружающими, хотя им могут совсем не нравиться ваши решения. Этот подход не только снижает уровень напряженности, но и экономит кучу времени. Шерри была разочарована моим решением, но поняла его и приняла довольно быстро. Быстрее, чем я пытался ей его объяснить. А теперь вновь повышаем ставку. Как оставаться честным и достойным доверия, когда вас переполняют эмоции?